что значит наоборот. Археолог, кажется, даже слегка возмутился и с силой пыхнул трубкой. Ну смотрите, все знают, что у них есть общий враг, для защиты от которого нужно развивать армию. С одной стороны, это заставляет развивать технологии, начиная с той же металлургии, но далеко не только, а это уже заставляет создавать соответствующие учебные заведения, которые заодно начинают развивать и другие темы, продвигая науку. Заодно наличие общего врага сплачивает и уменьшает количество междоусобиц. То, что сроки возрождения владыки демонов не фиксированы, не дает расслабиться и заставляет держать профессиональную армию. Это, кстати, и сельское хозяйство заставляет развивать, что в итоге уменьшает проблемы голода. Если подумать, наверняка можно найти и другие положительные стороны. Но войны-то все равно есть. Или вы скажете, что война – это хорошо? Ученый чуть сбавил оборот, но сдаваться не собирался. Да нет, не скажу, я пожал плечами. Но тут дело-то в том, что не будь демонического королевства, королевства закона воевали бы друг с другом. Вы же историк, не можете не знать, что до текущей эры это было нормальным делом. Глядишь, еще и более отчаянно воевали бы, залелеемые обиды предков. Тут я чуть лукавил, поскольку не был знаком с историей этого мира помимо рассказанной самим Тоддом, но ставил на то, что люди остаются людьми, а генерик фэнтези. Он прикусил чубук, скривился. «Мне это не нравится», — наконец, произнес он, не желая ни уступать, ни продолжать. Я кивнул. «Мне тоже. Но что мы с вами можем с этим поделать? Лекции тогда, и изучение с его помощью альвийского языка, взаимодействие с экипажем и шари, то да сё, и карма потихоньку копилась. Медленнее, чем хотелось бы, но все же, когда капитан сообщил, что мы идем заметно быстрее ожидаемого, и через несколько дней прибудем в порт Долгий, если все будет хорошо, а плохо может быть, пройти придется относительно недалеко от земель хаоса, а там и морских тварей побольше, и пиратский флот у демонических видов имеется, у меня накопилось 5 десятков белой кармы. К концу подходила третья неделя в пути, и я решил больше не тянуть. Заклинание Тхундага, финал фантасы, применяется немедленно. Атака молнией, можно попробовать отработать его с гримуаром и Эмилем, больше и сказать нечего. Школа магии, магия элемента, земля, визардры. Применяется немедленно. О, новый рекорд по бесполезности магии, пожалуй. Для этой не просто нужна мана, но еще и конкретно мана земли, отдельная от остальных 5 видов. Да, удачное начало. Артефакт бутылка сока гамми ягод, приключения мишек гамми, доступно в хранилище. А вот это уже действительно о, расходник, и по идее одноразовый, но это мощный магический эликсир, схожий по действию с магическим зельем из Астерикс и Обеликс, ровно на минуту очень существенно поднимает силу и защищенность. В мире, где много магов и магических существ, будет куда менее полезно, полагаю, но все же, ценная вещь, и совсем не бесполезная. Артефакт зелья преступника пути бездны, Lord of Mysteries, доступно в хранилище. Я скривился. По описанию эта штука, в чем-то улучшенный, но по большей части ухудшенный и весьма хтоничный вариант все тех же карт класса. Оно направляет по определенному мистическому пути трансформации тела и духа, наделяющему особыми способностями, вплоть до почти божественных на пике, но, в отличие от карт класса, развитие возможно только с помощью других зелий. Побочные эффекты включают возможность безумия и превращения в некую тварь. Короче, нафиг. Потенциально можно будет продать кому-нибудь, особенно исследователям, кому-то для личного употребления продавать не стоит, оно не просто так называется зельем преступника, но несколько сомнительно, что такая возможность предоставится. Будет возможность, отправлю в вулкан вместе с пером. 5-ю крутку я запускал уже ни на что не надеясь, будут дни, будут новые возможности, если доживу. Заклинание силовой удар, Quest for Glory, применяется немедленно, ну да. Как и ожидалось. Обидно, но не мне жаловаться. Разочарование от неудачной крутки чуть притупила удачная рыбалка. Ну, как рыбалка, здоровенная остроносая рыбина с маленькими рожками, нафига они рыбе? Мешают же. Приблизилась к кораблю, матросы обратили внимание, мы с гримуаром подстрелили темным копьем, Эмиль вытащил силовой сферой. Вкусная, зараза. Рыба, конечно, а не сфера. На корабле почти всегда довольно шумно, приходится привыкать к этому и приспосабливаться, чтобы как-то спать, но звук горна, или как там эта штука называется, в любом случае немедленно вырвал из сна. Он для того и нужен, В конце концов, хорошо хоть я ни обо что не приложился, когда дернулся. Шаре, судя по ойканью, повезло меньше. 3 протяжных гудка. Азбуку звуковых сигналов я не то, чтобы изучал, но конкретно об этом сигнале предупреждали особо. «Корабль демонов на горизонте», — произнес я вслух, для Шаре, и включил подсветку на аргументе. Была еще ночь, луна, за облаками, и как я не вглядывался в черноту вокруг, разобрать ничего не удавалось. Моя наемница, однако, уверенно ткнула пальцем куда-то туда, куда смотрели и матросы. «Не, все еще ничего не вижу». Впрочем, словно осознав, что корабль обнаружен и скрывать его больше нет нужды, луна в следующую секунду вышла из-за облаков, и я наконец смог увидеть то, что уже видели другие. Черный корабль размером раза в 2 меньше нашего. Энда, я уже поверил, что обойдется без проблем. «Идет на перехват», — сообщил появившийся рядом капитан. «Догонит через пару часов». «Мастер Мак, вы можете что-то сделать?» Я задумался, прикидывая варианты, как у них бывает со стрелками и магами. Демонические виды не любят луки, за редким исключением, но корабельные баллисты у них есть, хотя обычно посредственные, за исключением трофейных или зачарованных. Вот маги. Капитан поморщился. Чуть-чуть магии в них есть практически в любом. Обычно это просто делает их сильнее, но бывает всякое, а главари почти всегда что-то доумеют. Что если атаковать их с воздуха? Уточнил я. Капитан, невысокий лысеющий мужчина с торчащими в стороны изогнутыми вверх усами, задумался. Баллисты отпадают, первый удар они скорее всего пропустят. Вот ветра почти нет. Я прикрою, сообщил спустившийся к нам Эмиль, и вокруг него возникла и исчезла сфера барьера. Я кивнул. Ладно, попробуем. С добавлением в уравнение Эмиля план приобретал реалистичные черты. Мы с ним взлетаем, приближаемся к кораблю пиратов, а это определенно были они. Честные мореплаватели дали бы сигнал, если бы сближались с другим кораблем ночью, затем бьем по рулю темным копьем, чтобы заставить корабль потерять управление на достаточное для нашего бегства время. И для подстраховки, вьюгой, на которую я сменил полет, раз уж Эмиль готов подбросить, да еще и с защитой. Он вообще-то летает медленнее, чем я со своим заклинанием, но сойдет. Вьюга должна добавить противнику проблем, наморозив льда на корпусе, воде и элементах управления, может и экипажу достанется, вряд ли у них имеется зимняя одежда, ну и на всякий пожарный остается молния. О, и еще я подготовил обнаружение магии, тоже может помочь, как минимум определить самых опасных противников. Еще одной потенциальной проблемой была возможность потеряться в ночи посреди моря, но для этого я попросил зажечь на нашем корабле какой-нибудь источник света после того, как мы отлетим достаточно, чтобы нас не осветило на взлете. Должно бы сработать. Офигеть, оно сработало. Казалось бы, под конец пути герои встречаются в море с пиратским кораблем, все летит в тартарары, и начинается новое приключение, в роли пленников, людей за бортом, или оказавшихся на необитаемом острове. К счастью, штампы в этот раз не сработали, возможно потому, что я таки не главгерой, а обычный человек в обычной жизни необычного для меня, но обычного для местных мира. Все прошло почти точно по плану, ну, почти. Когда повалила метель, булава в руках самого магического члена вражеского экипажа, вполне человеческого вида только что с двумя рогами на голове здоровяка, один рог был обломан, засветилось, и он взмахом развеял половину заклинания. Я немедленно ударил по нему молнией, и успел увидеть в свете луны ошарашенное выражение на лице вражеского мага, упавшего на задницу, после чего мы с Эмилем поспешно ретировались. Как я и надеялся, этого оказалось достаточно, чтобы пираты не смогли нас догнать. Можно вздохнуть с облегчением. 16. Я вздохнул с облегчением. Наконец-то под ногами снова твердая земля. Слава твердой земле. Слава устойчивости и неподвижности. Целовать землю под ногами желания не возникало, но как же хорошо просто ровно стоять на месте. Шаре, как и все время на корабле, старалась держать лицо кирпичом, но я был уверен, что она не менее счастлива наконец покинуть корабль. Не нужно быть очень близки, или быть хорошим психологом, чтобы это понимать, учитывая, что она страдала от морской болезни так же, как и я. Город Порт Дальний, куда мы прибыли, был промежуточной точкой нескольких морских маршрутов, где корабли останавливались пополнить припасы, подремонтироваться, и всякое такое. По меркам королевств закона это был небольшой город, обслуживающий моряков, но еще с моря было заметно, что он раза в два больше корабельного, по крайней мере, если считать тот без пригородов. Сам порт и жилая часть поодаль куда основательнее, все же корабельный, молодой город, развившийся из временной стоянки, а тут и старше, и основательнее, и вообще, формально независимый, к слову. Но как бы меня не интересовали архитектура, история, и всякое такое, прежде всего, где, вы говорили, тут можно нормально поесть. Храм я, очевидно, тоже собирался посетить в ближайшее время, но это все же было не срочно-срочно, просто не затягивать. Судя по деградации жемчужин, как минимум пару дней еще они продержатся, а вот почти месяц питания корабельной кухни и тот еще опыт. Не то, чтобы в лесу я питался лучше, и близко нет, но все же это морское путешествие, совсем не то, о чем хотелось бы вспоминать, не то что повторять. Определенно, я не человек моря. В любом случае, хорошо поесть, одно из немногих удовольствий, доступных в этом мире без интернета. Не единственное, конечно, но самое доступное, особенно прямо сейчас. И упускать эту возможность я не собирался. Цена заставила задуматься. Нет, тот предупреждал, что цены тут несколько завышены, да и не то, чтобы безбожно обдирали, но врожденная бережливость, вступившая в альянс с финансовой неопределенностью, нажала на тормоза. Все же, а, чего уж там, деньги еще есть, возможность заработка, тоже. Буду экономить, но пока что нужно отвести душу, не забывая об умеренности, конечно. Мои внутренние терзания в итоге оказались бессмысленными. Археолог угощал, и, как быстро выяснилось, эта щедрость была не просто от широты души, ему было от меня кое-что нужно. Да, после корабля хорошая еда кажется вдвое вкуснее, заметил тот. Бывают исключения, но действительно хороший кок все же скорее исключение, чем правило, по крайней мере на тех кораблях, что используют морской чай. К слову, вот этот пирог, он ткнул вилкой, само их существование хороший признак в плане развитости цивилизации, в мясной, с грибами, пирог. Его рецепт был придуман специально для вернувшихся в порт моряков 300 лет назад, и с тех пор он не теряет популярности. Его создатель вообще был известным поваром, но пирог возвращения, пожалуй, самое популярное из его творений. Я кивнул. Хорошая штука, согласен. Да и в целом мое знакомство с местной кухней стало весьма приятным, спасибо вам. Однако у меня сложилось впечатление, что вы что-то от меня хотите. Не стану лукавить, мужчина кивнул. Есть кое-что. Я хотел бы нанять вас для охраны и помощи в моей работе. Хух, а это неплохой вариант. Я не делал секрета из своего заклинания перевода, и для чтения каких-нибудь древних текстов это может быть крайне полезно. Плюс продемонстрированная боевая мощь для охраны. Не то, чтобы я был против, скорее наоборот, но это зависит от условий, ответил я. К тому же мне, вероятно, нужно будет наведаться в Большой собор Истлы. Мне и самому нужно наведаться в Академию, сделать доклад, зарегистрировать новое исследование и много всего, согласился археолог. Собственно, я хотел бы, чтобы контракт включал охрану по дороге туда. Ну, в целом меня все устраивает, но важны детали, заметил я. Впрочем, уверен, что договоримся. Договорились. Хотя тонкостей таки было порядком, и не только потому, что я не очень представляю местные расценки, скорее, совсем не представляю. В этом-то можно было положиться на тогда, вряд ли он станет откровенно обманывать на деньги того, кто будет его охранять. Однако и без этого, ну вот, например, проводить ли контракт напрямую, или через гильдию, напрямую, выгоднее, поскольку не придется отдавать процент, но и в пользу посредничества есть свои аргументы. Я, к счастью, знал, что гильдия хоть и не любит подобные прямые контракты, но особо не придирается, особенно в подобной ситуации, когда обстоятельства так сложились, и требуются таланты конкретного наемника. В любом случае, плюсами посредничества гильдии была в первую очередь ее некоторая подстраховка, в основном на случай споров с нанимателем, и запись в послужном списке. Однако то и другое для меня были спорными аргументами. Если насчет конфликта с археологом я не могу быть уверен, всякое возможно, то вот послужной список. На первый взгляд, это хорошо, репутация работает на тебя, но с другой, я уже, блин, вляпался в змеюку из-за серебряного статуса. Мне повторение подобного надо, вот то-то и оно. С другой стороны, репутация позволяет получать более выгодную работу, но она, опять же, может оказаться более опасной, а может и нет, Тут уж как карты ляжут и кости выпадут. Кстати, нужно будет поискать работенку по зачистке мелкой нежити, и вот с этим нужно в гильдию. Тот занялся своими делами, включающими организацию пути до Эльнса, столицы королевства вылетела из головы. Эмиль, Гримуар и Шари засели за свежекупленный букварь, мне тоже нужно будет, в постоялом дворе, где я снял комнату на сутки с возможностью продления. Ну а сам я направился на подзарядку батареек, в смысле, к храму Истлы. Не знаю, это снова нехватка ресурсов в маленьком городке, или общая политика церкви Истлы такая, но этот храм вновь оказался в целом обычным зданием, отличающимся от окружающих на этой улице только горящей над дверью свечой. Брат Китиан написал мне нечто вроде рекомендательного письма, смесенного с докторским рецептом и историей болезни, пожалуй, однако оно не понадобилось. Я еще только потянулся к веревке от колокольчика, когда входная дверь открылась, продемонстрировав мне немолодую благообразную, пожалуй, это слово подходит больше всего, женщину. «Весь день вас жду», — сообщила она. «Входите». Неожиданно, да не особо. Не сказать, чтобы я ожидал такого поворота, но и удивительного ничего не видел. Как и ожидалось, метка богини — это не просто так. Если подумать, Саринге увидела во мне отмеченность высшими силами. Вполне может статься, что и Истла что-то заметила, раз уж она тогда общалась с паладином. Боги, блин, они все порядком усложняют. Большую часть внутреннего пространства здания занимала просторная комната со статуей девушки в белой хламиде, держащей в руках горящую свечу. У ног статуи лежали свежие цветы, сохраняющий аромат. Жрица подошла к статуе и легко коснулась ее руки. Я с трудом сдержал желание отпрыгнуть, когда духовность запищала в голос. Была бы посильнее, заорала бы, а так имеем то, что имеем. Здравствуй, отмеченный высшими силами, губы шевелились у жрицы, но помимо того, что голос был очевидно не ее, он еще и звучал откуда-то словно из пространства между ней и статуей. Ты пришел сюда в надежде найти защиту от силы, чье внимание привлек. В моих силах обеспечить тебе защиту от прямой угрозы с ее стороны. Но в обмен я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня. Идеальный момент для пропуска сцены в стиле «Весь день размышления о предложении», от которого я не могу отказаться. Тяжелым грузом висели у меня на душе, верно? Ну, да, почти. Для начала, конкретно сейчас богиня от меня ничего не требовала, кроме разве что того, чтобы я прибыл туда, куда и собирался, то бишь в ее собор в Эльнсе. Честно говоря, слегка попахивает некой ловушкой, кто знает, какая ценность может быть во мне для богов. Та же гача, вероятно, чего-то стоит, однако такое очень уж не в стиле этой конкретной богини. В общем, риск отмерен и сочтен приемлемым, хотя посоветоваться с компаньонами таки надо. О, и в качестве своеобразной морковки, по правде сказать, больше похоже на аванс с обещаниями благ при приеме на работу, чем на сыр в мышеловке, мне улучшили оберег. Сложно сказать, какими соображениями руководствовалась богиня, может равновесием, может нежеланием уступать другой околобожественной сущности, а может это у нее просто такое чувство юмора, но теперь чокер оберег Истлы, как и нашейная метка Саринге, позволяет мне разговаривать на местном языке, тоже на некоем устаревшем диалекте. Письменную речь, впрочем, все равно придется учить. К сожалению, сеанс связи с высшими сферами закончился, прежде чем я смог спросить об Эмиле, а после этого жрица вежливо, но твердо выпроводила меня из храма. Женщина вообще выглядела порядком уставшей. Походу, оплачивать роуминг пришлось ей, а вот мне пришлось оплачивать всякое разное. Обновление гардероба, причем и для меня, и для охотницы, климат в этой части Эурас был теплый, но все же не сравнить с Авросским, вещи для выживания в дикой природе, готовить в консервной банке, это все-таки как-то, для гигиены у меня до слез мало личного имущества. Если не считать оружие и одежду на теле, рюкзак да земные вещи, что я берегу как память, ну плюс еще арбмент, прописавшийся у меня на бедре. Эта штука настолько прочная, что вполне себе играет роль защиты ноги, армейская технология. Без летящего рядом гримуара, сходу выдающего во мне мага, отношение окружающих было сильно другим. Вывешенный на показ жетон серебряного авантюриста, он, к слову, не серебряный, а стальной, только кайма посеребренная, дело немного улучшил, но его эффект все же был существенно слабее, даже просто потому, что не так бросается в глаза и значение не так очевидно. Впрочем, помогал однозначно. Вроде того случая, когда здоровенный мужик задел меня плечом и явно собирался наехать, но резко сменил настрой, заметив жетон, выдавил из себя «простите» и поспешно смылся. Вообще, было интересно пройтись по местному рынку. Я и в большом городе любил прогуляться там в свободное время, все какое-то развлечение, и не только, вон, бананы нашел, а здесь, в городе, через который проходит куда большее количество торговых кораблей из разных стран, ассортимент товаров и публики был куда более разнообразным. Да, конечно, загадочных артефактов здесь не было, только простые вещи, хотя будь на моем месте ГГ, возможно, что-то и отыскал бы, но и без того было на что посмотреть, и даже что прикупить. Я, на самом деле, даже воспользовался обнаружением магии, раз уж в заклинании перевода пока что не нуждаюсь, но найти смог только то, для чего было бы достаточно навыка обнаружения вывесок. Лавку алхимика, лавку амулетчицы, палатку целителя и торговца дорогой одежды и тканями. В заведении последнего, к слову, магии было больше всего. Вроде бы в основном охранная, но были и магические ткани, и зачарованная одежда. Еще забавно было с гадалками. Одна зазывала меня, утверждая, что видит в моей судьбе в прошлом море, и в будущем тоже путешествие, угу, в этом городе такое можно сказать, вероятно, а 8 из 10 тех, кто явно не местные. Я немедленно предсказал ей в ответ ожидания, суету и много новых встреч, а другая, завидев меня, поспешно закрыла шатер и скрылась внутри. Даже появилось желание попытаться дозваться ее и выяснить, что такое она увидела. Впрочем, я ограничился тем, что отметил себе место и шатер. Можно попробовать прислать сюда Шарио, она же язык не знает, и на нее наложить заклинание не выйдет. Досадно, оберег я ей передавать точно не собираюсь. Ну, даже если эта загадка останется неразгаданной, ничего страшного, полагаю, надеюсь. Вопреки подспудным ожиданиям, очередной шаблон же, на рынке никто не попытался меня обокрасть. Возможно, потому, что я вдобавок к жетону вскоре освоил еще один трюк. Хлыст молнии на столь малой мощности, что он оставлял лишь заметные искры на посохе. Народ сразу стал не то, чтобы расступаться вокруг. Все же маги, не настолько важные птицы, но определенно осторожности еще прибавилось. Удобно. Батька с городу пришел, гостинцы принес. Пробормотал я себе под нос, и сам себе улыбнулся. Войдя в снятую комнату, впрочем, я произнес другое. Я тут кое-что прикупил. Надеюсь, всем понравится. Шари, очевидно, получила комплект не столько одежды, сколько снаряжения, пожалуй. Спальный мешок, плащ, безразмерная шапка-шлем, подгоняемый толстым слоем ткани, что заодно смягчает удары, и балахон. Остальное нужно будет подбирать с ней, размеры не знаю. О, и еще гребень для волос, странноватого вида из деревянной основы и металлических зубьев. Какой-либо заметной реакции у девушки не было. Она просто кивнула и принялась примерять. Эмилю достались плащ с капюшоном, балахон и маска. Все вместе это должно бы укрыть его достаточно, чтобы он не переживал из-за реакции людей. Хотя, конечно, выглядеть будет все равно подозрительно, но ну, так все-таки получше. Наверное, гримуару, и заодно себе, я приобрел катехизис, книгу с изложением основ местных религий. Я отмечал интерес Вейса к богам, так что решил, что это ему будет интересно, или когда подучит язык с Эмилем, или я сам зачитаю. Мне так точно это пригодится, так что в любом случае полезно. В общем-то какой-то особой реакции на сей дары никто из моей команды не выразил, хотя Вейсу и Эмилю проделать это еще и не так-то просто. Но я и не ожидал, и даже не особо надеялся, хотя и хотелось бы. Если нужно будет что-то другое, просто скажите, заметил я. Для вас довольно сложно подобрать что-то, что придется по душе. Нет-нет, я благодарен за подарок, поспешно произнес Эмиль. Вот это я точно ожидал. Просто. Он умолк, разглядывая безликую маску и белый балахон. Это немного грустно, пожалуй, наконец, закончил парень. Я кивнул и повернулся к Шаре. С твоими вещами все нормально, еще нужно будет одежду подбирать. С этим, она похлопала по ткани и коже, приемлемо. А вот это указала на отложенный в сторону гребень. У нас гребни дарит обычно на свадьбу. Ну так я и не дарю, заметил я. Просто снабжаю работницу необходимым. Она кивнула и забрала гребень. С тобой было сложнее всего, но надеюсь, устроит, обратился я к гримуару. Описание местных религий и богов. Полезно, согласился он. Нужно изучить. И вот об этом. Такое впечатление, что Истла хочет меня завербовать. Гримуар вздрогнул. Это, кажется, самая бурная реакция, что я от него видел. «Будь осторожен», — произнес он, — «не доверяй богам». «Я всегда осторожен», — хмыкнул я, — «и стараюсь не быть слишком доверчивым. Хотя у этой богини и хорошая репутация. Вероятно, будет возможность, и я снова привыкну воспринимать кровать как обыденность, но пока что каждая возможность устроиться на ней вызывает непроизвольную улыбку. Блуждания по джунглям приучили ценить любую толику нормальности, бытового комфорта. Воистину, как сделать человеку хорошо, сделать плохо, а потом почти как было. Так что даже очень, скажем так, посредственная по земным меркам постель давала мне чувство глубокого удовлетворения. Есть подушка, есть одеяло, мягко и безопасно, хорошо. Осталось только, чтобы сон был хороший. Обрыкший океан, череда образов, где реальное смешивалось с реальным. Картина на стене становилась реальным пейзажем, и наоборот. Мне снилось, хух, это же кино по мотивам того, что было на стенах усыпальницы Саринги. Король, с чьей тенью я сражался, еще молодой парень, охотится, сражается, со зверями, монстрами и людьми, не один, с несколькими соратниками. Война с другим племенем. Один из его товарищей, близкий друг, становится жертвой проклятия, и мужчина отправляется в загробный мир, чтобы вернуть душу названного брата. Испытания, тени поверженных врагов, и золотой дворец со змеей-женщиной на троне. На моменте появления в сне Саринги я едва не проснулся, точнее, когда она во сне глянула в мою сторону, а сон проскочил кусок сюжета, переключившись уже на возвращение будущего короля в мир живых, тот эпизод, когда он в корзинке выплывает на берег, без души брата, но с волшебным оружием. Новые войны, победоносный поход с объединением окрестных племен, пока на помощь своим последователям не пришли боги. Проигрываемая большая битва и явление богоравной при уменьшении. Сон снова проскочил эпизод с ее участием, но король, Сангар-завоеватель, вновь двинулся вперед. Он и его армия сражались со смертными, пусть даже это были сверхъестественные существа, а когда против них выходили бессмертные, выступала его жена, убивавшая или заставляющая склониться перед собой тех, с кем сталкивалась. Трое детей, кажется, кто-то любил процесс. К этому моменту сон стал размываться, снова превращаясь из кино в эпизодах в некий набор образов и ощущений. Необходимость уйти и вернуться была достаточно четкой и определимой, остальное предательство, не смертельная обида, но скорее раздражение на собственную неосторожность. Желание вернуть, исправить, сделать по-своему, и интерес, предвкушение и уверенность. И последним был образ королевского дворца в большом городе, не такого, каким он был во времена расцвета, что тоже было в этом сне, но того, что видел уже я. Тронный зал, молодой король, его советники и сушеные трупы, и голубая рука, взмахом отбросившая очередной труп, а затем прикоснувшаяся к моей щеке. Я резко проснулся, не в холодном поту, но с мурашками по телу. Несколько секунд тупо смотрел на свою руку, убеждаясь, что она не голубая. «Я что, видел сон Саринги?» – пробормотал я. Ответа не было. Наступивший после столь яркой ночи, вернее, яркого сна, а то ассоциации не те, день у меня прошел в компании с Шари. Помимо покупки одежды под ее размеры, и с учетом на вырост, нужно было зарегистрировать ее в гильдии, работая переводчиком, потом еще проверка способностей, определившая ее между медью и сталью, в итоге таки отправили в сталь, учтя мой собственный ранг. Проверка навыков была куда длиннее, чем в моем случае. Мне-то продемонстрировать магию, и все, а ей, спарринг с гильдийцем, стрельба по мишеням, метание ножей, ходьба по канату разная. Магии статуса тут нет, так что выяснять навыки приходится без читов. И да, продемонстрированный набор навыков соответствовал тому, что я уже знал и догадывался. Правда, с изготовлением ядов у нее были сложности, местные материалы отличаются. В любом случае, лук, копье, нож, дубина, духовая трубка, кнут, всем этим мелкая киллерша владела вполне приемлемо. Нехорошо, она все же не боец-поединщик, но и в прямом бою, а не ударе из засады, была в состоянии удивить, тем самым, за что карта класса поставила в список доступного берсерка. Распалившись, она могла ненадолго становиться заметно быстрее, сильнее и игнорировать легкие травмы. В ее испытательном поединке с гильдийцем такое самоусиление застало того врасплох, и девчонка ухитрилась сбить его с ног. Я так полагаю, Это тоже серьезно повлияло на присвоение ей стали. Зачем я ее вообще стал регистрировать? Ради легализации, в первую очередь. Без каких бы то ни было документов, ну, возможны сложности, причем самые разные, в зависимости от мест. В одном, к примеру, ее могут попытаться конфисковать как бесхозное имущество, в другом, арестовать как подростка без присмотра родителей. Разные абсурдные доколупывания возможны, в зависимости от местных традиций и воображения жаждущих денег стражей беспорядка. А так авантюристка, и отнюдь не дерево, какие претензии? Претензии все равно могут возникнуть, но разобраться и откупиться будет уже намного проще. Правда, и перед гильдией придется отвечать, если что, но в этом плане я был куда спокойнее. Ну и наконец, все готово, произнес тот, и продемонстрировал мне бумагу. Прочитать ее я не мог, не прикасаясь к ней, ограничение заклинания, а оберег вообще только устно работает, но он немедленно пояснил. Оформил заказ в гильдии, персональный, ну ё-моё, 17, ну ё-моё, и тут гоблины. На самом деле, это было полностью предсказуемо. Гоблины прописались в генерик фэнтези максимально глубоко. Они настолько же неразъемлемы, как вода и жидкость. В генерик фэнтези может не быть слаймов, но уж гоблины-то будут встречаться в любом уголке мира. Но даже понимая это, встретить гоблинов, когда отходишь отлить в кустики, мягко говоря, некомфортно и неожиданно. В отличие от меня, мелкие засранцы с примитивным, но вполне опасным оружием были готовы. Это был крайне опасный момент, сказать по правде, и если бы не то, что я никогда не расстаюсь с рассеивателем и молнией, тут бы я и кончился, замоченный почти что в сортире. Но даже так, гоблины очень хорошо подгадали момент. На самом деле, меня спасла Шари. Пока я одной рукой удерживал ГМ, самое ценное, а другой стрелял из рассеивателя, девчонка из лука подстрелила двоих гоблинов, подкрадывавшихся ко мне сзади. Короче говоря, это было опасно и унизительно. Зениас тот оказался любопытной личностью. Не, я успел это понять еще на корабле, но как обычно и бывает с людьми, чем больше их знаешь, тем больше они раскрываются. Археолог был на многое готов ради любимой науки, и не жалел денег на то, что напрямую связано с его работой, но в остальном был хоть и не скуп, но весьма экономен. Так что в Эллинс мы отправились эконом-классом, я бы даже сказал классом «сделай сам», в купленном с планом продать в точке назначения фургоне, запряженном мулом. Подобный вид полуаренды транспорта вроде бы называют здесь перекидки, но вряд ли эта информация мне пригодится. Хотя, как знать, боюсь, еще придется попутешествовать. После появления нового, или воскрешения старого, владыки демонов, всяческие монстры и нечисть оживляются, сообщил мой наниматель. Появляются даже в местах, где обычно все спокойно. Для вашей гильдии это отличное время, для остальных – не очень. Я кивнул. Понимаю. В дороге, значит, тоже нужно быть осторожнее. Именно так, согласился тот, похлопав по прикладу висящего у него на шее, как своеобразный амулет, маленького арбалета. Особенно стоит остерегаться гоблинов. Они больше воруют всякое, чем нападают на тех, кто могут дать отпор, но все же осторожность нужна. Тем более, как говорил один известный авантюрист прошлого века, глупо недооценивать гоблинов, они, может, и глупые, но не идиоты. Ну, он оказался прав, на протяжении пути мы сталкивались с ними аж трижды. Один раз эти мудилы вырыли на дороге яму, замаскировали ее, и устроились в засаде. Шари заметила что-то странное, я воспользовался аурным сканированием, и серьезной проблемы удалось избежать. В другой, во время ночевки попытались стянуть вещи из фургона, но тут их засекли не нуждающиеся во сне гримуар и Эмиль, взявшие на себя ночные вахты. Ну и в третий, мое маленькое туалетное приключение. Местные гоблины, к слову, были менее серыми, более зелеными, и вроде бы чуть помельче, но в целом, то же самое. И слаймы тоже попадались. По словам Тадда, те и другие обитают по всему известному миру, так что возможность полутать еще будет. Вот с нежитью было сложнее. Одиночные, или в маленьких группах, неупокоенные, изрядная редкость, поскольку местные сами с ними разбираются. Как правило, нежить Эурос, часть армии очередного некроманта, и в отличие от Аврос, некромантия здесь полностью нелегальна, по крайней мере, в землях закона, демонические виды ее вполне себе практикуют. В итоге с одной стороны уничтожение нежити всячески приветствуется, но с другой, Это разборки не с несколькими тупыми мертвяками, а с серьезной силой, само появление которой в поле зрения означает крупные неприятности. Впрочем, я отвлекся. Гоблины, конечно, обнаглели. Тот помотал головой. Нужно будет предупредить народ. И в одиночку, похоже, не стоит ходить даже в туалет. Я вздохнул. Да уж, ситуация у вас вышла неловкая. Археолог чуть улыбнулся. Я, кстати, рассказывал вам историю про железный гульфик доблестного Распьера? Нет, но как я понимаю, это что-то пошлое и смешное. Будет интересно выслушать. В точку, дружище. В общем, доблестный рыцарь барон Распьер был известен двумя вещами. Запас исторических анекдотов разной степени достоверности у почтенного ученого был невероятно богатый, и в общем-то ради одних его экскурсов в истории был смысл наняться в охрану. Собственно, даже обсуждение с ним, что в истории правда, что вымысел, и с чем все это связано, были слабым, но стабильным источником белой кармы, не говоря уж о том, что это было попросту интересно. Эмиль тоже слушал с интересом и временами задавал собственные вопросы. Гримуар и Шари, с ними сложно сказать. Участвовали в разговоре они редко, но подозреваю, что им тоже было интересно. А еще, при знакомстве с Эмилем тот сперва принял его за некоего голема, но когда я сообщил, что внешность парня – результат, ну, не совсем проклятия, но чего-то близкого, он извинился и вспомнил истории о куклах душ или марионетках душ. Очень расплывчатые и неопределенные, скорее несколько вариантов сказок, чем некие исторические сведения, как он сказал, задумчиво поглядывая на парня. Как мне припоминается, в одном варианте это были жертвы божественного проклятия, в другом – ведьмина магия, запирающая души в куклах, в третьих – временный сосуд для перемещения души, вроде филактерий личей. Стоит посмотреть в библиотеке Академии, там должна быть более подробная информация. Очень спорная, но хоть какая-то зацепка. Для начала сойдет, благо ничего не требует. Однозначно удачное знакомство и удачный найм. Могу уверенно сказать, истории, в которых попаданец плагиатит земную литературу и раскручивается на этом, полная чушь. Опустим те миры, где не распространены грамотности книгопечатания, с ними очевидно. Но даже без наличия такой стены, равно как проблем с языком, если речь не о поэзии, то решаемо, или с некими тонкостями местной культуры, воспроизвести целую книгу по памяти даже не нереально, а невозможно. Получится в лучшем случае законченный фанфик, а если бы на фанфиках было так просто раскрутиться, ну, это не невозможно. В моей памяти немедленно всплыло название про оттенки серого, но все же литературная индустрия была бы совсем иной. Для популярности книги важна не просто канва сюжета, важна подача истории, авторский стиль, все эти маленькие характерные черты и детали в тексте, которые просто невозможно точно воспроизвести. Я часом не был на земле писателем, или хотя бы фикописцем. В любом случае, к этому однозначному выводу я пришел, отыскав в неудобной операционке Аргмента текстовый редактор. Если его вообще можно таковым назвать, это скорее была виртуальная бумага, на которой можно было писать от руки, хоть пальцем, хоть веточкой, ближе к графическому редактору, пожалуй. И, разумеется, отыскав эту функцию, я попытался что-то написать. Что-то большее, чем пересказ сказок вроде «Колобок», было определенно невозможно. И дело даже не в моей памяти, с которой у меня очевидные проблемы. Впрочем, писать фанфики мне могли помешать разве что неудобность интерфейса и ограниченный объем памяти Аргмента. Энда, попав в фэнтезийный мир, я сижу за компьютером и пишу фанфик. Вероятно, я такой один. Справедливости ради, в этом плане у меня имелся свой чит. Форум Союза Героев. Написать в нем и попросить скинуть какой-то текст я все еще не мог, но народ и сам время от времени кидал всякое. По большей части плохие фанфики, правда, но все же что-то можно было и выловить, если поискать. Благо там были такие личности, как герой стремительного пера, что сильнее шпаги, дословно цитирую его ник, или некий студент, который время от времени кидал в форум тексты по просьбам других участников форума. В любом случае для меня это было просто неким развлечением, способом убить время в пути. Куда лучше убивать время, чем убивать гоблинов? Я сравнивал, знаю, о чем говорю. Я бы сказал, что тот, нетипичный аристократ, если бы был знаком в этом мире с еще какими-нибудь, чтобы сравнивать. Но все же не думаю, что аристократы, умеющие и любящие, готовить встречаются часто. При этом, я бы сказал, что он относится к практикам школы кухня выживальщика. Готовим не по конкретным рецептам, а что можно из того, что есть. Причем это что есть включает, много что включает, в зависимости от того, насколько голоден. Я сам практик этой школы. В общем, хотя готовка нашего нанимателя была отнюдь не изысканной, но чувствовался изрядный опыт. Я с интересом наблюдал и мотал на ус, дополняя вычитанное на форуме более практическим опытом. Очень хочется надеяться, что не понадобится опять, но кто предупрежден, тот не настолько голоден. Так-то у нас с собой имелся запас продуктов, но я уже отмечал, что тот человек экономный и старался дополнять готовку подножным кормом. Благо, Шари тоже старалась, подстрелила пару птиц. Один раз притащила несколько лягушек, которых тот, между прочим, готовил даже с большим энтузиазмом. «Научишься с вами есть всякую гадость», как говорил один персонаж, «интересно, Гача его призвать тоже может». С принесенными нашей добытчицей тушками лутинг не работал. Похоже, трофеи генерируются только на убитых мной самим, или, возможно, в зоне действия группы, надо проверять. Однако она находила норы и гнезда, уже опробованный мной метод, так что, я смог добавить в общую кухню специй. Перец в этом мире знают, и хотя он не на вес золота, как был одно время на земле, но все же не дешев. В общем, наше путешествие было интересным и познавательным во многих смыслах. В том, чтобы останавливаться на ночлег в попутных поселениях или постоялых дворах, есть своя толика риска, плюс траты, но и свои плюсы тоже. Тот, на самом деле, предпочитал экономить, благо с ночным дозором у нас не было никаких проблем, но в этот раз направил наш фургон к приюту путешественников рядом с дорогой. Причиной этого были слишком уж частые встречи с гоблинами, и дело даже не в том, что археолог хотел переночевать под защитой чистокола, а в том, что и здравый смысл, и добродетель, и законы требовали сообщить местным о потенциальной угрозе, даже если они, скорее всего, и сами об этом прекрасно знают. Вот же, оказия, лицо хозяина заведения, невысокого, но крепкого мужика с чем-то дворфийским во внешности, скривилась. У него, к слову, была бросающаяся в глаза черта внешности. Проплешина не на макушке, а сбоку головы. Похоже, старый ожог, еще и гоблины, ядрить их поленом через колено. У нас тут, ваш милость, почтенный магик, еще и нежить из леса выходить стала. Мелкая, так, зверьки лесны, но оно ить по-любому нехорошо, а все вместе и вовсе пакостно. Он взглянул на мой жетон авантюриста, который я вывесил поверх одежды. Может, гляните, почтенный, что там за напасть, а то ведь всякое может быть. Я и сам хотел людей собрать да проверить, но с магом то всяко надежнее с такими-то делами. Много заплатить не могу, но так и дело только проверить да остеречь от каких проклятий, али чего такого. Я не то, чтобы против, скорее за, заметил я, но я уже на контракте. Что вы скажете, уважаемый? С этим я обращался уже к Тадду. Ты сперва подробнее растолкуй, что и как у вас здесь происходит, спокойно произнес археолог. Там и прикинем. Мужик на секунду задумался. На прошлой, значит, неделе, племянник мой, Гришек, братов сын, охотник он, пошел селки проверять, и нашел в них двух зайцев. Оба мертвые, и один другого грызет. Прибил, понятное дело, там и бить-то нечего было, да изжег, да мне рассказал. Я было не поверил сперва, но токмо на другой день понур, мой-то сын, как по рыбу ходил мертвого хря увидал. Чуть не покусан был, да отбился. Мы все вместе чутко пошухали по округе, да и наискали еще двух непокойных. Оберег ли, собственная ли особенность, или местный говор, но речь хозяина постоялого двора была довольно специфичной. Впрочем, все было понятно, по крайней мере, речь была понятна. Или какой-то начинающий и неаккуратный некромант практикуется, или что-то вызывает самопроизвольное поднятие, или кто-то провоцирует на попытку разведать, задумчиво произнес тот. В любом случае, такое нельзя оставлять без внимания. Вы не возражаете против такого отвлечения вне контракта, мастер Петр? Я отрицательно помотал головой. Можете считать, что у меня к нежити личное, как и к слаймам. Рисковать я не хочу, но тут определенно стоит осторожно проверить. Я повернулся к Шаре. Сможешь отследить, откуда нежить приходит? Постараюсь, коротко ответила девушка. Я кивнул и повернулся к хозяину. Покажите, где вы находили нежить. И, кстати, если все-таки есть пострадавшие, могу обеспечить лечение. Я не спешил радоваться возможности заработать белую карму, Кто знает, как оно обернется, но и упускать ее не хотел. Ну серьезно, где еще можно найти такую возможность? Хотя, конечно, если это ловушка, ну, вряд ли организовавший ее рассчитывал на более-менее сильного мага, тут определенно работают с крестьянами, или какой там соцстатусу обитателей работников постоялого двора, что скорее маленький поселок. И, в любом случае, прежде чем отправляться, следовало получить потенциальное усиление. За исцеление, производимое Эмилем, я получил толику кармы, но самый минимум, похоже, просто за организацию этой акции. Как я и ожидал, сам парень в помощи не отказывал, на самом деле, пришлось даже ограничить его и намекнуть местным на благодарность за услугу, а то халява, это не сказать, что хорошо. Умеренность таки добродетель, по крайней мере в моей гача-системе. Все же, то сё, да и сам фактор готовности помогать, с проблемой нежити в том числе, ну, в сочетании с накопленным в пути, я смог таки дотянуть до 40-ков. Поехали. Заклинание лед, финал фантасы. Применяется немедленно. Ну, может удастся передать гримуару, расширив его репертуар. Способности плюс. Духовная сила рейцу, сила духа. Применяется немедленно. Хух, нечто, не бесполезное, в смысле, оно точно не бесполезно, второй компонент духовной силы, а они даже по отдельности помогают, но, даже не знаю, вроде и хорошо, но пока не соберу все, эффект слабоват. Призывы Карлсон, который живет на крыше, Карлсон, который живет на крыше, доступно в хранилище. Я постоял, помолчал, вздохнул, и все-таки не удержался от молчаливого фейспалма. Призывы Кинг, сильнейший человек в мире, а не пунчман, доступно в хранилище. Ух ты, но сильнейший сильнейшему рознь, зависит же от уровня сил в мире. Так что я полез в описание, надеясь, что оно не будет скупиться на информацию. Меня надурили. Ну, не только меня, этот парень ненароком надурил весь свой мир. Он считается сильнейшим, хотя на самом деле это и близко не так, просто внешность угрожающая и странные выверты удачи. Постоянно оказывался на месте гибели монстров, ему приписали славу победителя, и постепенно все это превратилось в дутую легенду, хотя описание намекало, что все не так просто. Но в любом случае, трусоватый немолодой геймер бесполезных навыков, нафига он мне тут нужен, я тяжело вздохнул. Ладно, по крайней мере, есть компонент духовной силы, это уже немало. ПР автора, честное слово, это не специально. Про Карлсона в тексте я упомянул просто по ходу, а когда стал раскидывать гачу, в последний момент решил шутки ради закинуть Карлсона в список действительно он, блин, и выпал и смех, и грех, что называется. 18. Пара десятков единиц нежити, пусть даже по большей части мелких зверушек, это уже немало, особенно если они ядовитые, как нежить на основе людей, с которой я сталкивался прежде. Однако само по себе такое их количество не было реальной проблемой. Один только огненный шар третьего круга, жаль, что он всего один и есть, вероятно, уничтожил бы большую часть скопившейся в одном месте нежити. Проблемой было то, что они скопились в одном месте и не шевелились, изображая обычные трупы. Почти наверняка, если подойти к ним для проверки или попытки сжечь, они все разом набросятся на неосторожного человека, а возможно и еще кто-то присоединится, кого не видно, да практически гарантированно присоединятся. Кто-то же собрал их здесь и заставил оставаться на одном месте. Вряд ли это просто кладовая. То, что это именно нежить, а не, скажем, склад материала для будущей работы некроманта, я выяснил благодаря небольшому эксплойту. Использовал на одну из туш на земле впереди карту класса, она работает в пределах прямой видимости. Выбор, к слову, был неупокоенный, призрак и скелет. Тут уж и дурак бы догадался. Шари отыскала это место без какого-либо труда, и я прошел за ней, стараясь не светить ничем, что выделяло бы меня как мага или авантюриста приличного ранга. Гримуар спрятался в рюкзаке, Эмиль скрывался в кронах деревьев. Если за постоялым двором наблюдали, это не поможет, но попробовать всяко не повредит, учитывая, что рюкзак не был завязан, и гримуар мог выбраться из него в любой момент. В общем, я смотрел на нежить и пытался сообразить, как лучше поступить. Напрашивалось переключить таки полет на огненный шар и жахнуть, прибрав ощутимое количество кармы и зачистив очевидный источник угрозы, но заклинание третьего круга я могу применить только один раз, а дохлые звери запросто могут оказаться наименьшей угрозой, хотя Шари ничего и не замечала. Но она все же и не великий следопыт-разведчик. В идеале хотелось бы спровоцировать того, кто все это устроил, раскрыться, а если сейчас воспользоваться зрелищной магией, не уверен. Гипотетический враг может просто переждать и повторить свою затею снова, в другом месте. С другой стороны, а меня это волнует, не мое же дело. Я вызвался проверить тут, проверил. Если еще и разберусь с нежитью, это вообще дополнительный сервис. Все-таки действительно волнует. Карма кармой, но мне будет определенно не по себе от мысли, что я мог бы предотвратить проблему, и возможно даже трагедию, однако не сделал этого. Но, с третьей стороны, стоит ли оно того, чтобы самому влезать в эти проблемы? Я же ну вот ни разу не герой, и даже не паладин. У меня просто куда больше шансов пережить и победить, чем у обычных местных жителей. Аркх, да пошло оно все лесом. Не могу же я упустить столько кармы. Дайте, пожалуйста, факел и масло, вслух обратился я к Тадду, решившему участвовать в этом предприятии по разведке, и тихо добавил, будьте готовы. Он кивнул и принялся развязывать собственную сумку. Пока археолог обматывал палку просмоленной тряпкой и поджигал ее, я менял заклинание. Ну, мне понадобилось больше времени, чем ему, но не намного. Надеюсь, со стороны это выглядело как робость и нерешительность, что-то такое. Ну, с Богом. Надеюсь, богиня надежды чутко подсобит. Я подошел к груди трупов, воткнул горящий факел в землю и принялся откупоривать горшок с маслом. Да, стоило мне отвлечься, как нежить, наконец, получила сигнал действовать. Им понадобилась какая-то секунда, чтобы подняться на ноги и броситься ко мне. Я, на самом деле, не заметил, когда и откуда стали стрелять. Однако это заметил укрывшийся на дереве Эмиль, и его светящиеся белым магические заряды стали моим ориентиром. Заклинание Ашардаланова поступь, штука, специфичная, я бы сказал. Оно ненадолго превращает мага в этакий пылающий метеор, не летящий, но способный рывками проноситься над землей, обжигая все вокруг магическим пламенем. Скорость даже в рывке была не настолько велика, чтобы была реальная угроза врезаться в дерево, а вот нежить вокруг, в сторону которой я направил первый рывок, разбросало и подожгло. Я знал, даже не глядя, что там, где я пронесся, на земле остается огонь, и дерево вроде бы тоже загорелось, но проблему пожара решим, сперва враги, особенно те, кого атаковал Эмиль. Новый рывок в нужную сторону. Поступь, заклинание недолговечное, продержится не дольше минуты, и то если смогу поддерживать концентрацию, но этого должно бы хватить. Я пронесся мимо свалившегося с дерева гоблина с небольшим арбалетом. Его окатило огнем, что заставило коротышку завизжать и швырнуть в меня бесполезное горящее оружие, но я уже метнулся к следующей цели, указанной мне магией Эмиля. Еще один гоблин с арбалетом, и еще один. Стрела пронеслась над моим плечом, вскользь зацепив его, и голову гоблина разнесло магией Эмиля. При всем его пацифизме, парень вполне в состоянии действовать решительно и жестко. Его обстрел переключился на нежить, атакующую тогда, и я, обдав еще одной порцией пламени те ходячие трупы, что мог не боясь задеть своих, отключил заклинание, укрывшись за деревом, и поспешил открыть огонь из рассеивателя. А то нехорошо получается, мою добычу уничтожают. «Эмиль, больше никого не вижу», — откликнулся парень. «Но я присматриваю. Все целы, не первая моя засада», — откликнулся археолог, весьма ловко полосовавший дохлых зверушек шпагой. «Все нормально, Шари, Шари, след», — крикнула она из-за деревьев. «Был еще кто-то». Я переглянулся с нанимателем, и мы кивнули друг другу. Эмиль быстро придавил огонь, буквально, воспользовался своими силовыми полями, и мы поспешили по взятому девушкой следу. Что мы имеем? Нежить, засада, кто-то присутствовал, но сбежал. Ну, вывод напрашивается, даже если не учитывать штампы, которые вполне себе фактор. Организатор этой заварушки присутствовал поблизости, вероятнее всего, чтобы управлять нежитью, и увидев, куда все клонится, сбежал. Судя по следам, оценка Шари, это скорее всего человек, определенно не гоблин. А судя по отсутствию магических атак во время драчки, это чистый некромант-реаниматор, условно говоря, местной классификации я на самом деле не знаю. Вывод. Личная угроза скорее всего невелика, если только у него не припасено что-то на крайний случай, какой-то амулет, например. Жаль, что у меня нет ничего защитного, если не считать гамми-ягодный сок, ну, и барьер Эмиля. «Вижу его!» — выкрикнула вырвавшаяся вперед. «Зря, опасно же, Шари, бегать по лесу, то еще удовольствие, но я постарался поднажать еще, без особой прибавки, на самом деле, но все же уже через несколько секунд заметил впереди сперва свою негритянку, а затем и фигуру в черном балахоне, хромающую вперед. Возможно, охотница его ранила. Я положил руку на рассеиватель и нахмурился. Стрелять в человека мне еще не приходилось. Самое близкое, пожалуй, бой с тенями. Шари моих чувств не разделяла. Она на секунду остановилась, направила в цель арбалет, не из тех, что взяли у бандитов, а трофейный гоблинский, и вероятный некромант споткнулся. К сожалению, это было еще не все. Прежде чем я смог подойти ближе и выяснить, кто там под балахоном, вряд ли будет что-то неожиданное, но все же, на сцене появилось новое действующее лицо, вернее, морда. Медведь, здоровенная зверюга с железными когтями и шкурой, в смысле, буквально, лапы и часть тела медведя нежити были усилены металлическими элементами. Молния заставила его задымиться и пошатнуться, но не остановила. «Эмиль, прикрой Шари!» — выкрикнул я, и снова воспользовался гранатой. Второе попадание оказалось более успешным. Зверь запнулся, пара железных пластин неожиданно выскочили из тела вместе с креплениями, и в боку открылась дымящаяся дыра вместе попадания молнии. Да и в целом нежить задымилась еще сильнее, и ее движения стали более скованными. Запек я его, что ли? Шари ловко взобралась на дерево, и уже с ветки снова выстрелила, не в медведя, в некроманта. Ну, резонно, хотя и хотелось бы взять живым. Я, в свою очередь, потянулся к гримуару, активируя копье. Время замедлилось, позволяя прицелиться, и я увидел, как с той же стороны, откуда появился медведь, к нам медленно бежит кабан. Еще одна нежить, усиленная металлом. И хотя это выглядело явно незавершенной, к примеру, бронепластин на одном боку было больше, чем на другом, но даже так, проблемно. Я завершил прицеливание и выпустил копье, надеясь перебить хребет через освободившийся от брони участок. Попал. Зверь был слишком большим, чтобы его разорвало надвое, и он даже продолжил двигаться, используя передние лапы, но задние, к моему удовлетворению, таки вышли из строя. У большей части материальной нежити скелет служит каркасом конструкции не только как физическая опора, но и как проводник некротической энергии, так что я разорвал цепь, отключив задние лапы. Таки тот же принцип, что у известной мне некромантии, походу. Медведь оставался опасен, но поскольку его мобильность упала до очень низкой, пока что его можно было игнорировать. Второе копье я выпустить пока что не мог, гримуар не мог, но последний заряд молнии оставался, и немедленно пошел в дело. Тот принялся полосовать мало что способного противопоставить ему медведя, а я, истратив заряды гранаты, молния проделала в кабане дыру и продемонстрировала, что внутри он по большей части пустой, скелет, обтянутый шкурой, открыл огонь из рассеивателя. Успей некромант довести работу над ним до конца, и могли бы быть сложности. А так, выстрелы перебивали кости, повреждая структуру нежити, а потом к избиению присоединился закончивший с медведем тот, что на самом деле было нехорошо. Я предпочел бы добить кабанчика сам. В любом случае, уже очень скоро угроза была нейтрализована, как только подотставший Эмиль нас догнал. Я подошел к таки мертвому некроманту, профессиональная болезнь, в принципе, и палкой откинул капюшон. Хух, на секунду я задумался, не могло ли быть так, что я как-то пропустил крутку черного колеса и не заметил этого. Существо на земле изрядно походило на Волан-де-Морта после его возрождения, лысое, бледное, с едва присутствующим носом. Кажется, еще и чешуйки на шее есть. Одна стрела пробила ему ногу, другая – шею. «Демонический вид», – сообщил тот. «Не знаю, как они себя называют, но знакомые мне авантюристы называли бледнюками, говорили, что они – все некроманты, но не очень сильные. Соответствует». С этими словами он подошел к трупу ближе и отсек ему голову. Крови было на удивление мало. Увы, никаких вещей, объясняющих планы покойника на теле не было. Никаких вам приказов, или там дневников. Как знать, возможно, в его логове что-то может и быть, но искать его слишком долго и муторно, а судя по продемонстрированному на ценности можно не рассчитывать, так что пусть местные ищут. Мы свою работу сделали, а потом я прокололся. Пока тот упаковывал голову, я подошел к медведю, проконтролировать, если повезет, добить и изучить. И, когда я приблизился достаточно, На трупе появились короткий меч и горсть монет. «Занятный у вас дар», — заметил появившийся рядом тот. «Есть такое», — невозмутимо ответил я. «Насколько я мог судить, мой маленький прокол не имел ровно никаких последствий. Ну, если не считать прояснения того, что я таки могу лутать трупы убитых кем-то другим, что приятная новость, частично. Минус в том, что мне теперь придется этим заниматься, глупо упускать халяву. Это даже не жадность, а просто здравый смысл». Вопреки моим ожиданиям, археолог не отдал голову некроманта хозяину постоялого двора после того, как продемонстрировал ее ему и выжал максимум оплаты за работу. «Покажу в городе», — пояснил он, — «и как свидетельство, что не придумываю и не путаю, и за нее должны заплатить». Угу, извлекать попутную выгоду, казалось бы, аристократ умел куда лучше меня. «Для гильдии авантюристов наступают выгодные времена», — задумчиво продолжил мой наниматель. «Пожалуй, я очень вовремя вас нанял, а вот для всех остальных, не очень», — я согласно кивнул. «Я так понимаю, в обычное время такие проникновения демонических видов редкость практически не бывает». «Да», — согласился тот. «Боюсь, в других местах местным могло повезти куда меньше. Армию нежити так скопить не выйдет, но проблемы будут. Да, что-то не в лучший момент я оказался в этом мире. Владыка демонов, все эти проблемы. Но тут-то я точно ни при чем, в отличие от истории с Саринге. Ни при чем же, верно? К счастью, никаких новых сайт-квестов по пути в столицу не было. Или к сожалению, в конце концов, мы там хорошее дело сделали и подзаработали на нем. Ну, имеем то, что имеем». По пути было порядком интересных разговоров. История о женитьбе доблестного Распьера. Тот настаивал на том, что это историческая личность, несмотря на изрядную стебность истории о нем, история о дарах и благословениях различных сущностей, которые временами похожи на проклятия, обсуждение владыки демонов, методов борьбы с ним и исторические прецеденты всего этого. Было о чем поговорить, да. Гримуар, к слову, относился крайне скептически как к богам, так и к этой циклической истории с возрождающимся главзлодеем, и считал, что тут что-то нечисто. Вообще он как-то очень уж настроен против богов, если подумать. Любопытно, в любом случае. Ну да, согласился я, очень может быть, что тут какие-то свои скрытые заморочки или даже интриги. Но даже если так, нам-то что?